Глава 10. Итак, мы снова в лобби отеля. Я, мистер Сноу и Анжела. Пожарная сигнализация умолкла, порядок восстановлен. Мы смотрим на пустое место на ресепшене, то место, где менее часа назад стояла одна только коробка для документов. Внутри ее были первые издания самого знаменитого романа мистера Гримторпа, его перьевая ручка, черный малескин с монограммой и благодарственное письмо для мисс Шарп. «Коробка, — говорю я, — она была прямо здесь, а теперь ее нет». «Видишь, — произносит Анжела, — в наши дни нельзя терять бдительность, преступники повсюду». «В этом нет ничего криминального, — говорит мистер Сноу. Очевидно, сирена спешила, и она ушла с коробкой, за которой и приходила. Анжела, не надо превращать все в заговор». В этот момент сквозь вращающиеся главные двери Риджинси Гранд проталкивается Шерил. Ее неряшливая швабра то и дело задевает постояльцев, когда Шерил, шаркая ногами, направляется в нашу сторону. Остановившись поблизости, она опирается на швабру. «Проклятая пожарная сигнализация! Лучше бы избавиться от нее!» Мистер Сноу снимает очки и массирует переносицу. «Шерил, в безопасном отеле постояльцы спят лучше», — произносит он. Это прямая цитата из моего руководства и справочника горничной. И, услышав, как мистер Сноу повторяет мои слова, я переполняюсь гордостью. Но глаза Шерил закатываются так глубоко в голову, что удивительно, как она ими не подавилась. «А где маленькая леди Гримторпа?» — спрашивает она. «Мы не обращаемся к постояльцам в подобной манере», — отвечает мистер Сноу. «А не ты ли должна быть наверху и убирать их номера? Я не понимаю, что ты делаешь в лобби». «То же самое и с Лили», — говорю я. «Как ее временный руководитель, ты должна присматривать за ней. Я не знаю, зачем ей здесь появляться». «Ее здесь не было», — настаивает Шерил. «Нет, была. Прямо под лестницей. Я указываю на теперь уже пустующее место, где прежде находилась Лили с ее метелочкой». «Хм, прямо возле рычага пожарной сигнализации», — произносит Анжела. Мистер Сноу хлопает в ладоши. «Ну ладно, достаточно. Неужели ни у кого в этом отеле нет работы? Разойдитесь. Молли, ты должна помогать Анжеле в Сошале, и не забывай, что это только на сегодня». Шерил ухмыляется и тащит свою неряшливую швабру к лифтам, а мы с Анжелой направляемся в гриль-бар Сошал. Как только мы оказываемся вне зоны слышимости, Анжела хватает меня за плечи и довольно резко заталкивает нас обеих в нишу. «Это еще зачем?» — спрашиваю я. «Молли, мне нужно тебе кое-что сказать», — произносит она, смахивая выбившиеся прядь волос со своих больших круглых глаз. «Нет у нас недостатка в персонале. Я соврала. Мне нужно было увести тебя, предупредить. У тебя неприятности, понимаешь? И у тебя, и у всех здесь». «О чем ты говоришь?» «Я слышала вчера, как эта леди-детектив разговаривала со своими офицерами. Они считают, что в смерти мистера Гримторпа есть подвох. Вчера вечером они опросили кухонный персонал, а также сотрудников Сошала. Составили список потенциальных подозреваемых еще до того, как получили результаты вскрытия. Они называли имена». «Мое там есть?» — спрашиваю я. «Угу». «Еще чье-нибудь?» «Я боюсь услышать ответ». «Твоего нежного цветочка», — отвечает она. «Лили». Мое зрение начинает затуманиваться. Так всегда, всякий раз, когда трудно сносить происходящее, я словно окутываюсь темной пеленой, отделяющей от реальности. «Молли!» — трясет меня за плечи Анжела. «Не смей тут мне отключаться!» «И не волнуйся, у меня есть план!» «План?» — говорю я уже трем Анжелам, витающим перед моими глазами. «Мы должны быть на шаг впереди. Говорю тебе, я всю жизнь готовилась к чему-то такому». Честно признаться, я понятия не имею, о чем она говорит, но хотя бы мир ненадолго перестал вращаться. «К чему ты готовилась?» «К убийству, к преступлению, к подозреваемым, мотивам и алиби». Она качает головой, будто это самое обыкновенное заявление в мире. «Мы в дерьме, зато согрелись, понимаешь, о чем я, Молс?» «Да», — говорю я. Моя бабушка говорила почти то же самое. Правда, без ненормативной лексики. «Молли, я бармен. Люди рассказывают мне все. А то, чего не рассказывают, я все равно подслушиваю. Видала этих сумасшедших кошатниц, фанаток номер один, которые преследовали мистера Джи? «Из клуба ягнята», — киваю я. «И они не кошатницы?» «Хорошо, не все из них. Они книжные дамы, поклонницы детективного жанра». «Да неважно. Они с минуты на минуту прибудут в Сошел на завтрак. Если кто и знает правду о том, что случилось с Гримторпом, так это они. Они преследовали его с самого прибытия сюда». «И?» «Не понимаю я. Что именно нам следует делать? Допросить их за завтраком?» «Да. Ну, типа того. Ты допросишь их прямо за завтраком, и проблемы нет». «Анжела», — говорю я, — «ты выжила из ума?» «Нет», — вздыхает Анжела. «Послушай, ты должна мне довериться. Вчера в нашем отеле неожиданно скончался мужик. Тут и там исчезает всякая дребедень, а еще снова положил глаз на личного секретаря Гримторпа, хотя я не уверена, что она действительно секретарь, если ты понимаешь». «Для протокола я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». «Неважно. Помнишь, вчера ты была в чайной с детективом?» «Да». «Я высунула голову из Сошела и увидела вас. И когда поздно вечером эти ягнята зашли опрокинуть по стаканчику, я им кое-что сказала». На этот раз Анжела замолкает. Это настолько необычно, что явно квалифицируется как маленькое чудо. «Что ты им сказала?» — спрашиваю я. «Я вроде как сказала, что ты работаешь в отеле инкогнито, замаскировавшись под горничную. И, возможно, я предположила, что ты работала под прикрытием как дополнительная охрана для мистера Гримторпа. И еще я могла случайно сказать, что ты работаешь с детективом Старк, потому что ты сама детектив, типа в штатском». «Но ты же так не говорила. Пожалуйста, скажи мне, что ты этого не делала». «Так и сделала», — отвечает Анжела. И ее рот изгибается в улыбке, которая настолько расходится с ситуацией, что мне хочется взреветь. «Ты солгала? Солгала про меня?» «Для твоего же блага, Молли. Теперь мы с ними объединимся». «Я не готова к подобному партнерству». «Но почему? Нам нужно найти настоящего убийцу, прежде чем Старк свалит эту смерть на одного из служащих отеля». «Ты как никто другой знаешь, какие они тупицы, эти полицейские», — умоляет она. «Все твердят, что хотят справедливости, но так ли это? Они вечно приходят к неправильным выводам и обвиняют таких, как мы». «Это нелепый, безрассудный план, который погубит нас обеих». «Молли», — отвечает Анжела, грозя пальцем перед моим лицом, — «я, может, и любитель, но, будь уверена, я офигенный сыщик. Мне всегда удавалось сложить 2 и 2, пока другие тупили. Будем работать вместе и наверняка обставим эту задаваку Старк и ее болванов. Кроме того, теперь, раз ягнята уверены, что ты работаешь под прикрытием, они все тебе выложат. Просто доверься мне, ладно?» Прежде чем я успеваю ответить, что-то на другом конце лобби привлекает внимание Анжелы. «Ой-ой», — говорит она, — «рановато они». Впереди шествуют 2 знакомые мне дамы, возглавляемые высокой и кудрявой предводительницей ягнят с флажком в руках. Трио направляется прямиком в Сошел. «Эй!» — слышим мы до того, как я успеваю произнести еще хоть слово. Президент клуба ягнята машет нам красным флагом. «Детектив, прошу, присоединяйтесь к завтраку». Я хочу поправить ее, сказать, кем я являюсь, а кем определенно не являюсь, но ногти Анжелы так глубоко впиваются в мою руку, что я прикусываю язык. «Как мило с вашей стороны пригласить Молли», — произносит Анжела при их приближении. «Ну, конечно, мы присоединимся». «О, мы только рады сотрудничать», — говорит президент с флагом. «Это наш священный долг перед Джей Ди. Мы хотим помочь вам и детективу», — шепчет она, указывая на меня. «И я всего лишь горничная», — бормочу я. «Всего лишь горничная». «Конечно», — говорит президент и кивает, отчего ее седые кудри подпрыгивают вверх-вниз. «Разумеется», — произносит другая представительница клуба, самая миниатюрная из 3, с яркими прядками цвета фуксии. «Вам прекрасно удается держаться в тени. Видел я на днях, как вы убирали мой номер в отеле. На что только вы, детективы, не пойдете, чтобы сохранить свою легенду. Действительно впечатляет». «Соглашусь», — говорит третья седовласая дама, которая, к моему ужасу, все еще одета во вчерашний коричневый свитер. Кошачья шерсть с него никуда не делась. И вот так выходит, что, невзирая на мои неоднократные протесты и дальнейшие попытки объясниться, кто я такая, я сажусь в Сошеле завтракать со стайкой ягнят, которые приняли обман за чистую монету. «Вы четверо можете занять вот этот столик», — говорит Анжела, как только мы входим в ресторан, и указывает на свободный столик, ближайший к бару. «Так я смогу сама вас обслужить». Взяв с барной стойки несколько меню, она кладет их перед нами. «Позвольте помочь», — говорит женщина в коричневом свитере, выдвигая мой стул и приглашая меня сесть. «Кстати, я Бьюла», — представляется она и садится рядом со мной. «Бьюла Барнс, биограф Джей Ди Гримторпа». «Неофициальный биограф», — поправляет президент, выбрав кресло напротив меня. «А я Глэдис, глава литературного отдела и лидер клуба «Ягнята». «Вот эта искорка — Бёрди, официальный казначей. Остальные ягнята тоже здесь, они ранние пташки». Я замечаю, как многочисленные пары глаз рассматривают меня издалека, с другого конца ресторана. «Я принесу вам кофе», — говорит Анжела. «Мне чай, прошу я». «Скоро вернусь», — говорит Анжела, а затем шепчет только мне, «пока меня не будет, Молли, задавай вопросы, да побольше. Помни, ты здесь именно за этим», — подмигивает она и убегает. Три женщины смотрят на меня, и я теряюсь, не зная, что сказать. Наконец, в моей голове возникает вопрос. «Полагаю, мне непонятно, почему вы все до сих пор здесь? Я имею в виду в отеле. Встреч с авторами больше не предвидится, особенно после того, что случилось вчера». «Мы все вместе празднуем радостные дни и вместе же скорбим в печальные», объясняет мне президент и кивает с двумя подругами в унисон. «Кроме того», замечает Бьюла, «мы так же, как и вы, томимся в ожидании ответов о Джей Ди. Последняя часть его биографии окажется самой жуткой, если его действительно убили», пищит Бёрди, заканчивая предложение за Бьюлу, и это единственное слово, сказанное этой маленькой женщиной с той минуты, как мы сели за стол. Анжела возвращается с тремя кружками кофе и чаем для меня, ставит все на стол. «Готова сделать заказ?» — спрашивает она. Все ягнята заказывают одно и то же. Le Grand Off с яйцами — самый большой завтрак в меню. «Что ты будешь, Молли?» — спрашивает Анжела. «Ничего». «Она на посту», — объясняет Анжела. «Какой профессионализм!» — восхищается президент Глэдис. «Молли, у нас к вам вопрос. Вы уже выяснили, что именно мистер Гримторп собирался объявить вчера во время своего большого мероприятия?» «Нет, не выяснили», — отвечает за меня Анжела. «В смысле, полиция не выяснила», — поправляется она, указывая на меня. «Но нам бы хотелось услышать ваши версии». «О, нет, сейчас начнется», — произносит Бьюла. «Вы угодили в эпицентр серьезного спора», — предупреждает Глэдис и кладет в свой кофе ложку сахара с горкой. «Меня обязан соглашаться всегда и во всем», — добавляет Бьюла, стряхивая кошачью шерсть со своей пышной груди прямо над нашим столом. «Моя версия, — начинает Глэдис, — заключается в том, что Джей Ди собирался анонсировать продолжение своего самого известного бестселлера. «Сиквел «Горничный в поместье», — вступает Бёрди. «А вы знали, что со вчерашнего дня цена первого издания этой книги на аукционе превысила пятизначную сумму?» «Ох уж эти коллекционеры», — фыркает Бьюла в окружении летающих шерстинок. «Мерзкие стервятники». «И разве вы все не коллекционеры?» — спрашивает Анжела. «Мы не ограничиваемся коллекционированием. Если на чистоту, — заявляет Глэдис, — то мы исследователи, и мы гордимся предметом своего изучения. Мы никогда не стремились и не станем зарабатывать на имени Джей Ди Гримторпа». «Вот-вот», — добавляет Бьюла, — «нашей целью всегда было лишь продвижение его творчества». «Схожу-ка я за вашими заказами», — Анжела разворачивается и направляется к бару, оставляя меня одну против трех. Миниатюрная Бёрди наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать. Она такая маленькая, что ее голова напоминает розовый грейпфрут, парящий над краем стола. Мы интересуемся, думает ли полиция, что романы Джей Ди могут содержать подсказки. В его самом крупном бестселлере говорится о писателе, который прячется от людей в своем поместье, чтобы завершить книгу всей его жизни. Но кое-кто, я не буду раскрывать, кто именно, хочет его убить. «Это была горничная», — вставляет Бьюла. «Убийца на протяжении всей книги работала прямо в поместье и все время казалась такой невинной». «Клянусь классиками, да что с тобой не так? Хватит спойлерить», — возмущается Бёрди. «Сколько раз мы говорили тебе, Бьюла?» — разочарованно трясет седыми кудрями Глэдис. «Ты же знаешь устав клуба». Бёрди вздымает палец с видом оркестрового дирижера. Члены клуба «Ягнята» не должны портить любителям детектива удовольствие от развязки», — произносит она. «Это наше главное правило». Бьюла вздыхает и пригвождает меня к стулу взглядом, полным апатии. «Есть два сюжетных поворота в этой книге. Я только что раскрыла один. Клянусь, некоторые читают только ради поворотов, но романы Джей Ди — это нечто большее. Это вам любой дурак скажет». Практически выплевывает она эти слова в своих «Товарах ягнят», затем вновь обращает внимание на меня. «Вряд ли вы читали «Горничную в поместье», не так ли?» Слова не хотят слетать с языка. Я чувствую себя рыбой, вытащенной из воды и беззвучно разевающей рот. «Молли?» — спрашивает Глэдис. «С вами все в порядке?» «Я не читала этого романа», — бормочу я. «Однако я знаю его сюжет. Знаю лучше, чем хотелось бы». Хозяин опустевшего безжизненного поместья убивает свою жену. Он думает, что нашел способ избежать наказания, но он ошибается. Единственный свидетель, горничная, совершает над ним свою месть, расправляется с ним так же, как он расправился со своей женой, а затем помогает его телу бесследно исчезнуть. Глэдис уверена, что Джей Ди организовал вчерашнее мероприятие ради анонса сиквела, предполагает Бёрди. «А Бёрди утверждает, что он хотел объявить о своих новых отношениях», — говорит Глэдис. «Якобы Джей Ди был таким отшельником из-за жены, но миссис Гримторп нет среди нас уже несколько лет». «Миссис Гримторп скончалась?» — спрашиваю я. «Ага», — отвечает Бёрди и, отведя взгляд, добавляет. «А это значит, ничто не мешало ему искать новую любовь». «Это самое глупое предположение из всех, что я слышала», — говорит Бьюла. «Ты не сочинила бы больше нелепицы, даже если бы попыталась». Глэдис качает кудрявой головой. Бьюле не нравится эта версия, потому что она уже много лет влюблена в Джей Ди. «Чепуха», — фыркает Бьюла. «Если кто и влюблен, так это Бёрди. И никто среди вас не знает ничего о научном методе, о тонком искусстве поиска улик. Я, как биограф Джей Ди, знаю о нем больше, чем вам когда-либо повезет узнать». Бьюла говорит, что обнаружила скрытые истины о Джей Ди, но не хочет пролить свет на доказательства или любые подробности, из-за чего в клубе растет напряжение, произносит Бёрди, поправляя волосы цвета фуксии. «Разочарование», — добавляет Глэдис, подчеркивая это взмахом красного флажка. «Все откроется, когда я опубликую официальную биографию Джей Ди», — обещает Бьюла, но Глэдис поправляет неофициальную. «Мне не нужно разрешение покойного автора», — парирует Бьюла. «Но ты не нашла никого, кто подтвердил бы факты, отраженные в биографии. А это, вообще-то, твой профессиональный долг», — отмечает Бёрди. Бьюла постоянно просилась в официальные биографы к Джей Ди. Это дело ее жизни вот уже почти два десятка лет. «Джей Ди не раскрывает, в смысле не раскрывал, некоторых деликатных подробностей своей личной жизни», — говорит Бьюла. «Это вполне понятное желание. Знаешь, я ведь много лет поддерживал с ним контакт». «Да ладно», — удивляется Бёрди. «Правда, что ли?» «Однажды истина непременно всплывет», — отвечает Бьюла. «Почему бы не сегодня?» — спрашиваю я, и теперь три взгляда, точно кинжалы, направлены в мою сторону. По моему опыту, тем, кто хранит тайны, нередко приходится за них расплачиваться. «Выдвигать теории без неопровержимых доказательств — это самое последнее дело», — отвечает Бьюла. «Ваш завтрак!» — к столу подходит Анжела с тарелками, шатко балансирующими на ее предплечьях. Она ставит еду перед нами. Бьюла и Глэдис немедленно принимаются завтракать. Бёрди откусывает крохотные кусочки, уставившись в пространство. Интересно, все ли три женщины влюблены в знаменитого писателя? Я не понимаю, как кто-то мог увлечься таким, как он, но бабушка всегда говорила, если любовь слепа, то и лягушка покажется принцем. Однако, какое бы напряжение ни существовало в этом трио всего несколько мгновений назад, оно рассеялось с появлением еды. Пользуясь наступившим перемирием, я добавляю немного молока в остывающий чай. Мой слух сосредоточивается на глухом лязге ложки из нержавеющей стали о стенке самой простой керамической чашки. Такими заурядными столовыми приборами располагает только сошел. Но как же мне не хватает приятного звона серебра Риджинси Грант, а настоящий фарфор. Возле меня, уперев руки в боки, стоит Анжела и молча переводит взгляд с одной завтракающей дамы на другую. «Ты это слышишь?» — шепчет она мне на ухо. «Что слышу?» — — шепчу я в ответ. «Молчание», — говорит она, — «молчание ягнят».